И сегодня к нам в гости пришла Галина Владимировна Аксенова. Галина Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Рады вас видеть, да, в нашей студии. Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. И сегодня с Галиной Владимировной мы будем изучать Владимира, знаешь, Мономаха. Препарировать. Мономаха, да. И, ну, я думаю, что из попсовых источников каждый знает словосочетание «шапка Мономаха». Да. С этим тоже разберемся. Шапка, сегодня. Да. Ну, а в целом, Галина Владимировна, в житейском разговоре, да, ну, вскроем, я думаю, да, вскроем все особенности того времени, правления. Ну, давайте, может, с шапки тогда начнем, да? Почему шапка? Ну, давайте не только с шапки, а начнем просто с прозвища, потому что обычно, когда мы знакомимся с людьми, мы же привыкли, что мы представляемся, называем имя и фамилию, или имя, отчество, фамилия, это как кому нравится, как кто представляется. Но когда мы опускаемся, то есть, вернее, уходим вглубь веков, вот на лифте времени спускаемся туда, в раннее российское средневековье, в начало российской государственности, то понятно, что мы встречаемся с какими-то прозвищами, прозваниями. Мы же привыкли к тому, что у нас есть Владимир Красносолнышко в былинах присутствует. Ага. Вот, у нас Владимир Святой или Владимир Креститель. Вот Всеволод, отец Владимира Мономаха, он у нас миролюбец. И вошел с таким прозванием. А княгиня Ольга, о которой вы побеседовали, она луналикая у нас была. Вот, поэтому, естественно, прозвища присутствуют, какие-то качества характерные присутствуют здесь. Вот, поэтому... Сергей вечно влюбленный. Вот, вот видите, как это совершенно замечательно. Вот зашли вы. Да. С заднего дворика. И поэтому, конечно же, прежде всего, когда мы говорим «Владимир Мономах», вот. Ну, ясно, что если мы как-то начнем трактовать это с точки зрения русского языка, то, в общем-то, понятие будет достаточно моно, странное. Мона, значит, не стерео, не стерео. Да, мона один, а мах? А мах — это борец, и получается, что, собственно говоря, единоборец. Вот. И, в общем-то, опять-таки, все равно вопросов много. То есть у умного человека дальше вопросы возникают. А почему, собственно говоря, Владимир единоборец, да, если мы переведем? А не объясним, что это, собственно говоря, греческое это слово, и пришло из греческого языка, и, собственно, Мономах — это прозвание греческих императоров, одной из династий греческих. Вот. И тогда вот эта связь уже такая симпатичная, интересная, древняя, с Византией, с которой, естественно, Русь связывала очень-очень много, а у нас она всплывает. И получается, что у нас... Есть, что Владимир Мономах, он не просто единоборец, а свое прозвище он получает от византийских императоров, от представителей династии византийских императоров Мономаховичей. И мы дальше, поскольку все уже поговорили о его отце, а его отец был совершенно удивительным человеком, таким спокойным, миролюбивым человеком. Хотя... Нам даже докладчик докладывал, что ничем и не запомнился. Нет, он запомнился. Нет, он, в общем-то, он вошел в историю как миролюбец. Не миротворец, а миролюбец. Вот, любил мир, и действительно, он в старости, в общем-то, в глубокой старости, уже к 60 годам пришел во власть, и понятно, что, в общем-то, что он мог уже в таком преклонном возрасте сотворить, хотя Владимир Мономах приходит во власть тоже в 60 лет, в общем-то, и остается в памяти народной одним из ярчайших и одним из самых справедливых государей, правителей в нашей истории. Вот, и понятно, что вот мы начинаем эту историю вертеть с прозванием, потому что действительно Мономах... Это особое звание в нашей истории, это особый термин, особое понятие, которое по сию пору известно абсолютно всем. Вот. И, естественно, Владимир Мономах, наверное, один из тех, Владимир Святой Креститель, да, Ярослав Мудрый, все замечательно, хорошо. И как-то, а Мономах — это Мономах. И символом власти в России стал именно Владимир Мономах, символом справедливой власти. Поэтому, конечно же, и вот она история. Да, его отец в первом браке состоит, да, женится на представительнице рода, царского рода византийского, да, Мономаховича. А где познакомились? Вот, сосватались, да. Ну, на ресурсе на каком-то? Ну, конечно же, вот интернет-провайдер, так это сайт знакомств, быстренько, скоренько познакомились, все замечательно, хорошо. Нет, у нас традиция женитьбы, вы помните, с Владимира Святого начинается. Владимир захотел жениться на греческой княжне и тоже Анне. У нас, посмотрите, какая такая традиция. Владимир в крещении Василий женится на греческой Анне, да, и, так сказать, собственно говоря, начинается история крещения Руси. Владимир Мономах, то есть его отец Всеволод, женится опять-таки на представительнице рода Мономаховичей византийского. И, естественно, у нас опять вот эта взаимосвязь с византийцами достаточно интересная. И, собственно говоря, дочка Владимира Мономаха, одна из, тоже выходит замуж за представителя. Правда, считается, что это лжединастия была византийская, что самозванцы были, самозванцев было всегда много. Вот. Но опять-таки вот это родство с Византией было постоянным, и связи были постоянными. Вот. Кстати, вопрос, можно чуть-чуть в будущее, если давайте заглянуть? Заглянем. Византийцы после того, как были разбиты, да, был взят Константинополь бусурманами, кто-нибудь из них приехал на Русь доживать? Или все они растворились в Европе? Нет, вы знаете, что вообще, вот я говорю, вот эта связь, хотя часть из них из Византии, после взятия Константинополя, часть византийцев и часть представителей императорского дома, они уезжают в Рим, уезжают в итальянские государства. И, естественно, мы знаем историю женитьбы на Софии Палеолога, Ивана III. Да, палеологи, опять-таки, это греческий императорский дом. Они живут, да, эмигрируют в Рим и живут в Риме. И, естественно, папа римский именно и сватает тогда Ивану III Софию Палеолог. Вот. То есть здесь вот такая тенденция, что думали, что через Софию Палеолог римская католическая церковь сможет воздействовать на российских государей. И тогда, естественно, Россия быстренько из православия перейдет в католицизм. Но этого не случилось. А, в общем-то, история взаимоотношений достаточно яркая, интересная. И греков очень много было в России, на Руси и в России. Вот, особенно после падения Константинополя миграция греческая была очень мощная. Да. И, собственно, да, говоря, если мы уже в 17 век с вами убежим, именно в 17, в 15-м, естественно, Максим Грек, ну, Софона приезжали старцы, монахи, приглашались для и исправления богослужебных книг, и для ведения православной службы, чтобы в церкви был порядок. В общем-то, афонские старцы, они действительно самые праведные, такие самые строгие. Устав Афонского монастырский, он очень строгий. Вот, поэтому, естественно, Афон был неким таким духовным идеалом, с которого приезжали с древнейших времен. И, собственно, первый митрополит Иларион у нас тоже, хотя и русич, но, в общем-то, пребывал на Афоне. Вот, поэтому, конечно же, здесь много таких контактов, связей с Византией у нас очень тесных, очень красивых и интересных, то есть хотя и противостояние, и противоборство, но при всем при том взаимосвязь тесная. Причем вот самое любопытное в нашей жизни, опять-таки, и это касается и семьи Владимира Мономаха, потому что мы все равно вокруг него ходим, потому что через него проходят такие две интереснейшие линии. Мы роднимся с выходцами, с представителями королевских династий и княжеских династий Скандинавии, Швеции, норвежскими и византийскими. И вот это вот смешение такое кровей, ну плюс еще и половцы. Потому что здесь вот именно во времена Владимира Мономаха у нас получилось, что в княжеских кровях намешалась кровь половецкая, кровь шведская и кровь византийская, греческая. И, в общем, такая интереснейшая смесь и представители самых-самых разнообразных династий. Вот, и мы помним с вами прекрасно, надеюсь, помним, что, собственно, дети и Ярослава Мудрого, то есть Владимир Мономах внук Ярослава Мудрого, и дети Ярослава, и дети Мономаха, они у нас еще и царствуют, и правят во многих-многих государствах европейских, достаточно сильных и весомых, там, той же Венгрии, той же Дании, в той же Швеции, да, ну, а про все остальное мы уж, так сказать, перечислять много придется. Тем более, понимаете, вот смотрите, представитель, то есть потомок византийского рода Мономахович, да, если мы читаем Карамзина, собственно говоря, Николая Михайловича Карамзина, в следующем году мы ему празднуем 250 лет со дня рождения. Это мы начали готовиться. Да, и мы уже, да, все начали готовиться. И самое главное, что... Закупились. Да, в следующем году мы с вами будем отмечать еще одну дату, связанную с Карамзиным, так очень символично. 200 лет со дня выхода первых 8 томов истории государства российского. То есть сразу вот такая мудрость... любопытная. Историк действительно это тот человек, историком становится, как писал в свое время Арчибальд Тойнби, годам к 50. Это нормально. Вот, то есть, если в технических науках по молодости все открытия делаются, то самые солидные открытия исторические, вот, да, они годам к 50, как и политики. И в этом плане Владимир Мономах это, конечно, вот идеал в том плане, что действительно житейский опыт и опыт правления удельного, он дал ему возможность стать одним из самых действительно справедливых. Чем же он занимался вот в эти относительно молодые годы? И про молодые, давайте вот до Мономаха просто последний, да, поскольку символика достаточно важная для нас с вами. И действительно, шапка Мономаха, она и шапка Мономаха, это вот смотрите, значит, он сын, да, греческой, византийской принцессы, да, или греческой царевны, Анны Мономах. Он женится на английской принцессе, на Гите. Мы роднимся с англичанами, хотя, в общем-то, Гита уже была представительницей изгнанного, побежденного рода, потому что нормандские завоевания, да, пришли, так сказать, в Англии новая династия, Вы, это Влад, не путайте с Зитой и Гитой. А вот, другие ведь. Это другое кино. Ах, это кино у вас. Ну, кто про что-то, это кто-то про кино, конечно же. Нет, ну, это естественно. И, конечно же, что самое интересное, у того же Николая Михайловича Карамзина, почему я к нему подошла, у него есть рассказ, мы ему простим некие неточности, потому что знание историческое, оно действительно накапливается. И он пишет о том, что вот, собственно, уже Владимиру Мономаху, он настолько был весомым политиком в Европе, одним из самых мощных политиков в Европе, с которым считались абсолютно все, и византийский император считает необходимым ему подарить, преподнести в дар, собственно говоря, шапку Мономаха, венцы. Это шапка? Шапка Мономаха, да, венцы, бармы, скипетр и державу. То есть, собственно говоря, на каком-то этапе временном эта легенда появляется. Вот эта легенда появляется. Исторических корней, насколько глубоко она уходит корнями, собственно, в Мономаховую эпоху, мы не знаем. Но знаем одно, что во времена начала царствования Ивана Грозного, еще до его восхождения и венчания на царство, создается сочинение, пишется сочинение, один из русских писателей того времени пишет о мономаховых регалиях. И рассказывает о том, что Мономаху подарили эту шапку. Мономаха действительно на всех картинках, которые мы видим, там в Золотой палате, в Кремлевской Золотой палате, в Грановитой палате, собственно, в Архангельском, Успенском соборах Московского Кремля, мы видим изображение, и знаменитая шапка Мономаха, да, такая шапка, отороченная мехом. Да. Вот, это шапка Мономаха, вот, согласно легенде, именно ее и подарили, собственно говоря. Она до сих пор есть? Да, она хранится в оружейной палате. Вот, и что эту шапку-то Мономаха и принесли. Соболь. Обижаете, соболя. Uh-huh. Вот. И, естественно, что вот эта шапка, держава, скипетр и бармы, оплечье, да, такое роскошное, красивое оплечье, оно, естественно, было преподнесено Владимиру Мономаху. И когда мы видим его изображение, мы видим его в полном облачении со всеми, естественно, государственными регалиями и атрибутами власти. И вот это сочинение литературное и политическое появляется, собственно, в 40-е годы XVI века. И Иван Грозный, когда венчается на царство, он вспоминает о Мономахе, и, собственно, с грозненских времен у нас с вами вот это обращение к Мономаху, к регалиям Мономаха, и что от Мономаха, а это значит от Византии все наши регалии с вами идут, она, вот эта легенда, присутствует, и Карамзин... Вы педалируете на слове «легенда». Да. Ну, легенда, она красивая, то есть это не выдумка такая от начала до конца. Но не факт. Это предание, очень хорошее предание, которое и опровергнуть невозможно, и доказать невозможно. То есть найдем источники, так сказать, которые опровергнут нам эти данные. Хорошо, не найдем подтверждающие. Но есть это предание. Это предание, и вообще мифов и преданий в истории очень много у всех народов. И все стараются их придерживаться, исследовать им, потому что это красиво. Ну, а это камни-то, камни-то золотые исследовали настоящие. Наверняка. Ведь вот. Могли понять, откуда они происхождение? Нет, а дело-то в другом. 19 век, он век был такой, знаете, не меркантильный, там и атеизма было достаточно, и сомнений было порядочно. И вот в 19 веке начались, с начала 19 века, начались подробные исследования. Вот Карамзин выпустил свою историю, написал, что у нас Владимира Мономаха венчали на царство. И если вы посмотрите иллюстрированное издание истории Карамзина, то вы увидите, что там при полном параде, как это положено, Владимира Мономаха венчают на царство. Хотя чин венчания на царство у нас появляется в 1547 году. Да? А до этого был чин венчания на государство. При Иване III Софья Палеолог его впервые привозит. То есть у нас таких вот исторических вещей. Но Карамзин, это история, знаний не так много. Карамзину верят, потому что он действительно очень подробно работает с литературой, с источниками, с древними, с летописями, естественно, с житиями. Понятно, что он рассказывает, ему верят, он это рассказал, а народ сомневается. Мы же все сомневаемся, мы любим все подвергнуть сомнениям, потому что мы просто на слово не верим. И, естественно, проводится экспертиза, шапка Мономаха и все регалии, они же хранятся, в оружейной палате. Это атрибуты власти, символы власти, без них, в общем-то, власть не власть, регалии царские. И исследование проводится, и показывается, что шапка Мономаха, она восходит по временам, вот самое позднее, то есть к 15-16 веку, там есть дата, ювелирных мастеров. И, естественно, то есть это хорошее предание. На самом деле, очень может быть, что и раньше была шапка Мономаха. Но время не было. Нет, время просто-напросто не было. Поизносилось. Да. Время не было. Это ремейк такой. Да. А потом, понимаете как? Опять-таки, каждый государь, венчаясь на царство, хотел новую шапку. Да, совершенно. Размеры-то разные. Как директор, который заезжает в свой кабинет, обязательно должен сменить стул директорский. Старый соболь замусорился. Естественно, и стол. Да, и вообще вот. Все поменять, и секретаршу тоже. Вот. Вот, поэтому все замечательно. Логично. Вот. Поэтому, конечно же, вы же, ну, а по 18 веку, если в алмазный фонд придете, увидите, сколько. А почему Ленин не захотел примерить вот шапку? А может, он захотел, а у него кепка была. Да, да. Как у Юрия Михайловича Лужкова. Бриллиантами внутрь, чтобы не отсвечивать. Гиблая кепка. Ну, да хата раньше как? Раньше как носили шубу-то? Мехом внутрь. Вот. Поэтому. Дубленочка. Дубленочка, потому что так теплее было. Вот. И, естественно, вот, пожалуйста, и Владимир Мономах, естественно, регалии, имя, да, естественно, связь, преемственность с византийскими императорами. Тем более Византийская империя у нас 15 век, середина 15 века пала, да, но у нас есть представители династии, одной из величайших династий, Мономаховичи, и, естественно, вот Владимир Мономах. Поэтому здесь это удивительное имя. Кстати, вот, к слову, Галина Владимировна, а кто-нибудь оспаривает, мы привыкли к формулировке «Москва, Третий Рим», там, да, кто-нибудь оспаривает наследие Византийской империи? Или вот Западную Европу, Западную цивилизацию устраивает вариант, что она вообще исчезла и, так сказать, из глаз долой, из сердца вон? Нет, ну, понимаете, Москва, Третий Рим — это та теория, которая связана не, собственно, с столичностью и центром политическим, а это духовный центр прежде всего, и наследие православия духовное, и, в общем-то, споров никогда не возникало. Дело в том, что Москва, Третий Рим, она принимает на себя некие обязательства и обязанности, которые она должна выполнять, да, нести на себе, то есть сохранять и блюсти чистоту православия, веру православную, но, собственно говоря, если мы размышляем об автокефалии Русской Православной Церкви, то это конец 15 века только, да, 80-е годы. После падения Константинополя. Да, после падения Константинополя, когда, естественно, турки-османы приходят, завоевывают Константинополь, и, собственно говоря, да, Аль-София, то есть София Великая превращается в Аль-Софию, в мусульманский храм, и все замечательные мозаики и фрески закрашиваются, сбиваются и так далее и тому подобное. Вот, и строятся минареты. Поэтому здесь вопросов-то много. А теория «Москва, Третий Рим», которая возникает в конце 15 века, это совершенно замечательная теория, она именно говорит о, собственно, о том, что Россия на себя какие обязательства берет православные, сохранение веры православной. А если какие-то вопросы решать, то у нас Вселенский собор собирается. Вот, и приезжает патриарх Константинопольский, патриарх Антиохийский, вот, патриарх Александрийский. То есть все патриархи собираются для решения каких-то серьезных соборов. Друзья мои, сегодня у нас в студии Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Сегодня мы говорим о Владимире Мономахе в рамках нашего проекта «Русский мир. Истоки». И после новостей продолжим разговор. Русский мир. Истоки. Сегодня, граждане, мы вместе с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук, профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, изучаем Владимира Всеволодовича Мономаха. Вопрос, вот, Галина Владимировна, вы... ВВМ. Да, Галина Владимировна, вы... так сказать, человек энергичный, вы нам ответьте на вопрос, а почему в то время, хотя мы были уже достаточно цивилизованной страной по тем меркам, вот с нашими гостями мы обсуждали этот вопрос, и, ну, примерно, так сказать, ничто нас не отличало от других европейских стран, да, по какому-то развитию, да, еще не было ИГА, которая по всеобщему... Я бы сказала, мы вообще-то шли впереди. Еще и впереди. Местами, да. А почему так мало осталось документов с тех пор? А кто уничтожил? Были ли в других европейских странах больше количество источников информации для дальнейшего исторического исследования? Ну, во-первых, я бы не сказала, что у нас мало осталось исторических источников, мало документов. Их более чем достаточно. Более чем достаточно. И это действительно правда. Вот. Но время же беспощадно. Вы про ИГА-то вспомнили. Mm. Время действительно беспощадно. И в пожарах, в войнах, в наводнениях... Плохо хранили. Страдало прежде всего, конечно же, наследие рукописное. Нет, ну, книги относились и к источнику историческому, относились очень серьезно. Его оберегали от всех напастей. Угу. И отношение к книге, к источнику было чрезвычайно бережным. Но вы не забывайте о том, что политика всегда есть политика. Государственная политика, идеология, она всегда присутствует. И, естественно, каждый новый правитель, да, восходя на престол, старался доказать свою правомочность, большую правомочность, занять тот или иной стол княжеский, править на земле. И, естественно, вот с таким восхождением начиналась всегда правка и изымание некоего круга исторических памятников, документов. То есть помимо пожаров, наводнений, разрушений, небрежности, которые тоже присутствуют, и на это жаловались и во все времена, что небрежно относятся и книги. То есть человек-то, в общем-то, по сути, не меняется. Вот у нас вот библиотека горела. Меняется, да. Ну, ой, давайте про грустные. Это уже совсем тяжелая история. Вот. А, в общем-то, действительно трагедии было более чем достаточно. У нас, простите, Екатерина Великая, которая была образованнейшей царицей, получила в дар Остромирова Евангелие 1056 года. А? Получила в дар. А потом оно пропало. И его нашли после ее смерти, разбирая ее платье в шкафу между платьями. И тогда отдали в библиотеку, в императорскую публичную библиотеку. А так она так посмотрела, вроде интересантка, она вроде бы, так сказать, с большой любовью относилась к источникам, к литературе древней, а, простите, книжку, раннюю датированную книжку, самую древнюю датированную книгу, ну, хоть она так между платьями, да, среди дорогих вещей, но, опять-таки, она же оказалась в гардеробе. Вот. Поэтому, нет, источников, в общем-то, немало. Другое дело, что мы о них знаем мало. Вот, и разбираемся потихонечку, полигонечку, потому что, в общем-то, сегодняшний мир и общество в долгу в какой-то степени перед историей, потому что мы небрежно относимся к древности, мы небрежно относимся к тем памятникам, которые сохранились, мы с ними работаем, не исследуем. И что еще сокрыто в этих памятниках, одному Богу известно. Потому что летописей очень много. С вашей много. Точки зрения, вот те материалы, которые уже изучены, какую долю составляет от всего, что имеется? Ой, знаете, мне кажется, что тысячную долю. Да вы что? Да, потому что я очень долго работала в отделе рукописей, в архивах, и очень люблю в архивы ходить, и я вижу объемы тех материалов, которые там присутствуют. Вот, и поэтому... Так все может еще не так оказаться-то. Конечно, нет, здесь вот про поводу не так или так, потому что основной массив памятников, главный, вот серьезный, то есть официальный массив памятников, который присутствует, ну, прежде всего, это летописи. И не просто летописи, а летописные своды. Потому что летопись – это летопись, она вот в каком-то городе сидит или в каком-то монастыре, в скриптории сидит инок, да, или человек образованный и записывает, да, делает погодные записи, как наш Нестор летописец, то есть нет, как Сильвестр тот же или Никон. Из наших древнерусских летописцев приходит Нестор, который забирает отовсюду летописи, вот эти летописи, и делает единый свод. То есть на основе того, что создал наш замечательный Нестор-летописец во времена Владимира Мономаха. Угу. Да, потому что мы опять-таки все равно к этому возвращаемся. Вот, он использовал огромное количество летописей, чтобы составить единый свод, в котором бы была представлена единая концепция развития древнерусского государства. Но так, как это и положено, потому что государства должны иметь концепцию развития, да, и иметь ту самую идею развития, то бишь идеологию, да, согласно которой, собственно говоря, государство развивается. Поэтому, когда мы говорим, да, маловато, и наши предки в XIX веке, ученые, они решили посчитать, сколько же памятников осталось вот от домонгольского периода. Вот на момент конца XIX века было известно 900 сохранившихся памятников домонгольского периода. 900. И считаю, ну, наверное, 900, да, книг дорогая, так мало писали. А вот в Питере, в Санкт-Петербурге, по сию пору живет еще и здравствует, слава богу, совершенно замечательный ученый Борис Викторович Сапунов, который взял и посчитал, знаете, сколько же книг было в Древней Руси-то. Uh-huh. Вот. И самое смешное, не смешное, а парадоксально, он прав оказался, потому что он принципы подсчета обосновал. Оказывается, это по-хорошему где-то около 100 000 книг должно было быть элементарно, богослужебных книг, которые были абсолютно необходимы для службы церковной и монастырской. В каждом храме. Да, в каждом храме, в монастыре, там свои подборки. Не говоря уже про четью литературу, которую читали. А четей литературы было очень много, самые разнообразные. У нас осталось очень мало. И вот эти воинские повести, которые существуют, и поучения Владимира Мономаха. Ведь когда мы о Владимире Мономахе говорим, мы же говорим о нем как совершенно изумительном писателе. И мы должны с вами понимать, что писатель... Сам писал? Конечно. И такого уровня, и такого класса писатель из ниоткуда не вырастает. То есть должна быть традиция, на основе которой он взрастает и пестуется. Ясно, что есть великолепная переводная литература. Ну, вы говорили о Всеволоде. Его отец знал 5 языков и свободно говорил на 5 языках. Да? Понятно, что взрастая и будучи любимым сыном, любимый сын Владимира Мономаха, любимый младший сын от первого брака, да, потому что он был Всеволод был женат у нас трижды с вами, значит, от первого брака, младший сын, любимый сын, который с ним все время рядом, который своему отцу помогает, который, так сказать, на которого отец знает, что он может опереться и который его не предаст. Это совершенно удивительное явление во взаимоотношениях. Он, понятно, пестует этого сына, своего сына. И Владимир Мономах у нас оказывается одним из самых образованных людей. Но не просто один из самых образованных людей. Он еще учится воинскому искусству. Понимаете? И вот этот рассказ о том, о его походах, о своих походах, Владимир Мономах об этом рассказал. Есть краткая запись, вот есть знаменитое поучение Владимира Мономаха, которое на старости лет, это в возрасте 50 лет он решил написать, сидя в санях, как он сказал, а на санях обычно отвозили тело, да, на санях или в ладье, везли тело хоронить, и вот это сидя в санях, это означало, что вот в преклонных годах, собираясь отойти в мир иной, как-то вот на старости лет под названием, решил вот я описать свою жизнь и рассказать о том, что со мной было. Откуда мы о Владимире Мономахе знаем? На санях, да. Вот. И, естественно, вот он рассказывает и повествует. Понимаете, человек, который участвовал в 83 походах. 83? 83 больших похода он написал, не считая малых. Заключил 19 мирных договоров с полоцами. А к отцу, сидячи в Чернигове, когда он стал взрослым и стал сидеть на черниговском столе, да, править в городе Чернигове, в уделе Черниговском, он к отцу ездил более 100 раз. И причем пишет о том, что он одним днем. Я понимаю, что от Чернигова до Киева сейчас маршрутка ходит, и где-то часа полтора, ну, там 120 километров где-то примерно так. Да? Uh-huh. То есть на маршруточке 2 часа, и ты из Чернигова приехал в Киев. Вот. Ясно, по тем временам, да, он одним днем к отцу добирался, ездил к отцу постоянно в Киев. То есть был человек совершенно удивительной степени образованности во всех отношениях. И поэтому, конечно же, да, мы вот видим этого человека. Потом мы знаем про сборник Святослава 1073 года, «Христоматия», в которой цитируются и предлагаются отрывки, ну, я боюсь вас обмануть, но более чем 500 произведений, христоматийных произведений на разные темы. Вот. То есть литература бесконечно обширна. Угу. И в тех отрывках, которые до нас дошла, потому что сейчас-то, в общем-то, у нас с вами, слава богу, мы знаем, подсчет, статистика ведется, фрагментов древних сохранилось гораздо больше, их постоянно где-то находят, там каких-то у кого-то в сундуках, а это еще там где-то припрятано, потому что, ну, история раскрывает потихонечку свои тайны, свои клады. Вот, когда же Радзивиллскую летопись 15 века, да, открыли в екатерининские времена, и князь Щербатов, наш замечательный русский историк, он вообще вот показал, какая красота. Летопись начали открывать, знакомиться начали. А Мусин Пушкин «Слово полку Игореве» открыл, да, в хронографе, в составе хронографа 15 века. Знаете, литература открывала свои тайны. И мы Владимира Мономаха-то имеем. И ученые наши, замечательные ученые пишут, когда говорят о Владимире Мономахе, что вот осталось от него три больших произведения. Эпистолярное наследие, переписка с митрополитами, письма к нему. А переписка в то время была одним из любимых жанров, писали много, писали очень много. И даже в XI веке писали много. У нас есть переписка Анны Ярославны, да, королевы Франции, дочери Ярослава Мудрого, с римским папой Николаем, который все время признается ей в уважении и в высоких чувствах любви в плане к ее знаниям. Потому что человек, который владеет 10 языками, совершенно свободно на мертвых языках пишет, на латинском языке пишет. Женщина, которая из Парижа, пишет папе, в какую же дыру ты, папа, меня отправил? За что ж ты со мной так вообще поступил? Да? В болото. Она описывает Париж. А Париж — это болото. Мы знаем сейчас культовый район Море. Да? Перевод с французского — это болото. А там у нас дворец королевы Марго, да, вот на болотах, это уже потом. Вот сплошные болота, сите, на котором располагается, собственно, весь Париж с низкими строениями. Она уехала из Киева, в котором шумит жизнь. Киев – огромный город с населением по 250 тысяч человек. Вы представляете себе средневековый город с таким населением? А в Париже живет где-то около 5 тысяч человек на момент Анны Ярославны. То есть вот оно соотношение. Галимовна, понятно, что культура другая, да, уровень другой. А вот вы упомянули там 19 договоров с печенегами. С половцами. Да, с половцами. А была все-таки ошибка в том, чтобы как-то с ними договариваться, в том смысле, что вслед за этим пришли и другие люди с Востока? Но дело-то в том, что после половцев-то у нас кто там идут уже? Ордынцы, да, ордынцы приходят. Оставить их как просто прослойку. А у нас половцы-то и остались как прослойка. Половцы — это последние, с кем мы уже в союз вступаем в 1223 году в битве на Калке. Половцы же тогда обратились. Но, собственно говоря, понимаете, штука-то такая, что действительно наши князья не все были мудры, как Владимир Мономах. Вот. А тот же самый Юрий Долгорукий, сын Владимира Мономаха и основатель Москвы, он мало того, что был, так сказать, в родстве, по сути дела, да, с половецкими князьями, пользуясь этим родством, он приводил половцев на Русь. Понимаете, половцы были той силой, теми наемниками, которых вот водили. Поэтому, конечно же, да, особенно в период междоусобиц, поэтому, конечно же, с одной стороны, половцы выступали как наши противники, половцы выступали как наши союзники. И причем, вы знаете, ведь каждая история взаимоотношений наших с половцами-то, а до этого с печенегами, а до этого с хазарами, она начинается-то с истории переговоров мирных. И, собственно, война половецкая, периода Святополка, который приходит, да, во власть после смерти Всеволода и перед Владимиром Мономахом, она тоже начинается с трагического момента. Половцы пришли на Русь с попыткой опять решить мирный договор, то есть продлить договор, который подписали мы с половцами. А как продлевается договор? Ну, обычно же подарки дарятся друг другу, да? Естественно, половцы приходят, давайте с предложением продлить договор, и, естественно, с требованием каких-то подарков, подношений. Что делает Святополк? Он отказывает им. Он обижает послов, а обидеть посла в средние века, в древности, это значит спровоцировать войну. И, собственно говоря, вот этот отказ и обида посольская, она и провоцирует новые половецкие набеги на Русь. И из них выход идет, то есть или мы сражаемся, объединяемся, или мы роднимся. Вот. И не всегда родство, к сожалению, вот в то время, когда претендентов на правление было уже много, род Рюриковича разросся до бесконечности, и каждый из представителей Рюриковича, поскольку наследование было таким сложным, да, не от сына к сыну, а вот это сложное наследование, естественно, каждый хочет занять стол. А как он может занять стол? По справедливости невозможно. По справедливости у нас только Владимир Мономах шел. Да. Галина Владимировна Аксенова у нас сегодня в гостях в рамках проекта «Русский мир. Истоки». Русский мир. Истоки. С Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук и профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, мы продолжаем разговор о тех временах, когда правил Владимир Всеволодович Мономах, и писатель, как выясняется, да? Замечательный писатель, удивительный. При нем, Галина Владимировна, все-таки, чтобы больше о нашем главном герое поговорить. Да, конечно. При нем, что было сделано для государства, вот, важного? Но если мы говорим о времени Мономаха до восхождения на Киевский престол, да, до 1113 года, то Владимир Мономах сначала помогает своему отцу в противостоянии половцам. То есть это главная его задача – помощь своему отцу в борьбе с внешними врагами. Он собирает войско, он ходит против половцев, он, так сказать, во всех делах вместе с отцом, с князем Всеволодом. Когда умирает его отец, и на киевском столе оказывается Святополк, то, естественно, начинается междоусобие, распри. И Мономах у нас с вами выступает как правитель, мудрый правитель, который, собрав свою вотчину, свои земли и укрепившись в своих землях, собирает князей на съезды. То есть история съездов князей начинается, собственно говоря, с Владимира Мономаха. Заканчивается она уже после его смерти, после смерти его сына Мстислава Великого. Собирается что это за съезды князей? Вы знаете, опять-таки, если употреблять современные слова, мы говорим о гласности. То есть каждый поступок, который совершает, каждое дело, которое начинает Мономах, он обсуждает вместе со своими братьями. Что такое съезд князей? Надо идти против половцев. Против половцев одному не справиться, значит, надо собрать князей. Князья друг другом воюют, и каждый хочет отобрать у кого-то кусочек пожирнее, земли побогаче. Да? Значит, надо собраться и договориться о том, что каждый держит отчину свою, не покушается на чужие земли, а правит в своих землях. Давайте мы определимся, кто где, да, в каком городе правит, да? И, так сказать, собственно говоря, будем править. Когда ослепляют своего брата Василька Теребовольского, причем неправедно захватив, то есть пригласив на переговоры, во время переговоров неправедно ослепляет своего брата, Естественно, что собирается... Опять Владимир Мономах собирает князей, не просто идет войной око за око, зуб за зуб, а собирает князей, чтобы осудить поступок своего брата. Осудить и вместе принять решение, что мы не сражаемся друг с другом. У нас есть главный враг – половцы. И вместе, то есть усилия Мономаха, собственно говоря, потом приводят к очень серьезной победе в 1111 году. То есть 6 лет усилий, 6 лет стремления к объединению князей на постоянных съездах княжеских приводит, естественно, к очень крупной победе в 1111 году. И у нас с вами есть такое понятие «тугаркан», да, был половецкий хан, который вошел в наши предания и былины как Тугарин Змеевич. Мы же Тугарина Змеевича-то знаем по былинам. Вот это образ из, естественно, эпохи Владимира Мономаха, князь Тугаркан, половецкий князь Тугаркан, который вот в эти образы вышел. И в итоге, когда мы говорим о Владимире Красносолнышко, то мы должны понимать, что у нас там два Владимира. Владимир Креститель и Владимир Мономах в одном, вот, так сказать, лице в былине соединились. Поэтому его главная задача, да, вот пока он не... это справедливость, восстановление справедливости. Этот гласный открытый суд, созыв и распределение, и правление. То есть нельзя претендовать на чужое. Вот. Он очень почитает Бориса и Глеба, и культ Бориса и Глеба, собственно говоря, поклонение Борису и Глебу, начинает расцветать, да, вот, он строит храмы Борису и Глебу. Даже, в общем-то, у нас с вами есть такая история интересная. Он построил храм в честь Бориса и Глеба на Альте, там, где был погиб, да, один из братьев, и, собственно говоря, во время молитвы в этом храме он умирает. То есть вот это вот какая-то такая, знаете, духовная небесная связь между теми, да, своими предками, которых он очень любил и почитал, да, поскольку воины и верующие люди. А когда он стал главным? А когда он стал главным? Опять-таки, смотрите, что он делает. Ведь самый справедливый князь, самый справедливый правитель, о нем пишут так, государственный муж общерусского масштаба. Что он делает? Он по праву не имеет возможности прийти в Киев править в 1113 году. Есть более старшие князья. Он говорит, не приду. Являне забунтовали. Он говорит, не могу прийти, есть другой брат. Он говорит, никого, кроме тебя, видеть не хотим. Если хочешь, чтобы Киев остался целым, чтобы мы не разгромили все до конца, приходи и правь. И Владимир Мономах приходит. А дело в том, что действительно 1113 год, год очень-очень тяжелый для Киева. Там ростовщики дошли в своем ростовщичестве в процентном до такого масштаба, вот проценты, да, за выдачу денег, за кредиты, что уже киевляне не смогли это выдерживать. Они просто взбунтовались и начали громить все ростовщические лавки в Киеве. И успокоить и умирить мог только Владимир Мономах. И он понимает, что он единственный правитель, который успокоит киевлян. И который сможет решить вопрос вот о тех самых процентах. Потому что проценты доходили до 50. Видите, вот что надо делать? Владимир Мономах приходит в Киев, киевляне успокаиваются. И он принимает новый закон. Закон, устав, известен как устав Владимира Мономаха. Или устав о резах. Рез – это процент, да, по-древнерусски. Устав о резах, в которых ограничивает процент. Каким числом? Не больше 20. Не больше 20, и то это крайняя такая мера, но если у вас есть процент 50, то вы этот процент платите только 2 года, а потом перестаете быть должным. То есть хочешь 50%, ради бога, бери, но тебе должник будет должен только 2 года, через 2 года он перестает платить, потому что ты уже с лихвой получил все и даже окупился, и даже сверхом получил. То есть он ограничивает. Дальше какая история, почему опять-таки киевляне бунтовали? Там оказалось так, что если кто не может отдать долг и проценты по долгу, того превращали в раба, в закупа. Да? И закупы оказывались бесправными людьми. И, естественно, как же ты за долги становишься рабом? И Владимир категорически запрещает, вот в этом уставе Владимира Мономаха, категорически запрещается превращать в раба должника. То есть это принципиальные вот такие экономические вопросы, и это то, что здесь действительно умерило Киев. Умерила киевлян, и, в общем-то, дальше Киев начинает действительно развиваться очень спокойно. Вот, хотя, в общем-то, Василий Никитич Татищев, наш замечательный русский историк, он собрал многие летописи, да, возвращаясь, которые, к сожалению, его сын не уберег, они сгорели. И он писал, что было еще одно восстание в Киеве, но непонятно, то ли сразу в год смерти Мономаха, то ли накануне смерти, то ли что-то. Но тоже опять-таки в связи с тем, что киевляне еще требовали выселения всех ростовщиков из Киева. А Владимир Мономах на это не пошел. Ну, это действительно, потому что все-таки ростовщический капитал — это финансы, которые позволяют городу развиваться, тем более Киев был очень крупным торговым центром на пути из варяг в греки. Да? И, естественно, обменное ростовщичество, оно должно было быть. Ну, то есть вот такое. И поэтому киевляне, естественно, вот взбунтовались. Это были свои же киевляне-ростовщики? Нет, нет. Это были выходцы из Хазарии, которые переселились в Киев. И, собственно говоря, православная вера, она не позволяет православному человеку выдавать, делать из денег деньги. То есть ты можешь работать, что-то производить, но из денег деньги ты не имеешь права делать. Это нам надо отдельно рассмотреть. В отличие от протестанства. Да. От протестанства. И иудаизма, правильно, в данном, да, случае. Это Галин, был базар, Галина, да, Владимировна, а надо продолжить разговор, да, будет. Да, думаю, что мы не завершили еще сегодня, правильно, с Мономахом? Ну, в общем-то, нет, мы только начали. Начали. Галина Владимировна Аксенова у нас сегодня была в студии в гостях. Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Галина Владимировна, спасибо вам огромное. Пожалуйста. К сожалению, час, спасибо, пролетел незаметно. Да, Галина Владимировна, так бывает, что люди находятся в отъезде, что-то с ними не то. Вкратце, можно перечислить те вещи, о которых мы успели поговорить, да? Можно, конечно. Закрепить. И даже нужно, потому что, ну, наверное, не всякий рискнет, послушав сегодня и услышав нас сегодня, взять и переслушать, прослушать ту предыдущую передачу, сказав, ой, ну Мономах... Это большой риск, да. Да, Владимир Мономах, это такая глубина, это так далеко, это так неактуально. Хотя, в общем-то, мы в прошлый раз уже постарались понять, и думаю, что не только в прошлой, а в предыдущей встрече, и показали, что, собственно говоря, обращение туда, в глубины истории, помогает нам разобраться в сегодняшнем дне и в самих себе. Поэтому, безусловно, Владимир Мономах в этом плане совершенно удивительный человек. Мы в прошлый раз попытались проникнуть вот в этот, в глубины его мышления, в глубины его сознания, понять, почему именно Владимир Мономах стал одним из самых любимых правителей в истории государства российского, одним из самых почитаемых правителей в истории государства российского. Ведь действительно, знаете, когда начинаешь так играть словами, вот мы как любим поиграть словами всегда, правда, поискать что-то такое похожее, интересное. Но получается так, вот Мономах ассоциируется с монархом, правда? Хотя, понятно, и там есть корень моно, и единоправец, единоборец, но при всем при том, да, сразу как-то ассоциация нас туда, да, мысль уводит от Мономаха к монарху. И, естественно, наверное, вполне, что Иван III в конце 15-го столетия, да, рассуждая, собственно говоря, о венчании на государство, да, женясь на представительнице византийской династии императорской Софьи Палеолог, он, в общем-то, обращается вновь и вновь к имени Владимира Мономаха. И, в общем-то, в прошлый раз мы и начали наш разговор с того, что вспомнили о том, что значит имя Мономах и что оно значит для истории государства российского, да, что оно значит, в принципе, для международного положения России, Древней Руси, Руси в то время. Потому что Древняя Русь была одним из самых сильных, одним из самых мощных и интереснейших государств. Не случайно римский папа все время, так сказать, поглядывал на Русь и очень и очень хотел, чтобы Русь подчинилась римскому папе и ушла от православия даже в XI веке и в начале XII. Ушла от православия и приняла католицизм. И не оставлял эти попытки он вплоть до конца 15-го столетия. То есть обратить русичей, огромную территорию, славянскую территорию, приобщить ее именно к католической вере. И этого не получилось. Поэтому, конечно же, здесь много таких интереснейших рассуждений, размышлений. Почему православие? Что значит православие? Что значит Русь и Византия? Мы об этом поговорили, да, и имя Мономаха. И вот эти родственные связи с Византией, конечно же, они имели огромное значение. Мы и про шапку поговорили. Да, мы и про шапку поговорили, конечно же. И, в принципе, мало того, что про шапку, мы, да, рассуждая о шапке, ведь самое интересное, что, да, это шапка Мономаха. И тут главное, в понедельник по ТВЦ, нашему замечательному каналу идет по понедельникам или по каким-то еще дням, особо не смотрю, передача, это документально-публицистический фильм, снятый Смирновым по Романовым. И включилась совершенно случайно, думаю, как же интересно, опять про шапку Мономаха рассуждают, но всякие сказки вокруг рассказывают, уже просто-напросто превратили ее в тюбетейку, которая пришла из Золотой Орды. Вот мы смотрим «Россию один», там сказок нет, там все, ну, честно. Понятно, да, никто не спорит. И удовольствие получаем, и учимся у коллег наших старших. Ну, так, знаете, вечером начнешь канал «История» мигать каналы. «Россия-24». «Россия-2». Да вообще каналы, давайте, там, давайте. Да, хорошие. Каналы у нас хорошие. Хорошие. Давайте хорошие, и мы о правде спорит. Поговорим, а не о бутафории. И поэтому, конечно же, мы сказали про шапку Мономаха, и действительно, да, шапка Мономаха, можно спорить там, тюбетейка ли это, которая пришла к нам из Золотой Орды. Нет, это не тюбетейка. У меня есть тюбетейка дома, не похожа шапка конечно, Мономаха не похожа. На тюбетейку. Меха нет. Да. Вот, да не то, что меха, и форма не та у тюбетейки. Да. Вот, поэтому, конечно же, там есть теории, что она действительно имеет там тюркское происхождение, не тюркское, это вот, то есть та шапка, которая сейчас сохранилась и, так сказать, существует, и относится к началу XIV века, и, так сказать, согласно документам, принадлежала Ивану Калите, откуда она к нему пришла, никто не знает, поэтому там как бы... Подрезал. Хорошая шапка. В Перми. Поезд снял. Какая поезд трогал. Но самое важное, здесь есть еще один момент, очень важный, связанный с атрибутами, с регалиями царскими. И это трон Мономаха. Трон Мономаха? Есть. Вообще, совершенно это не очень такая известная, раскрученная история с троном-то. Да, в общем-то так, потому что считалось, что трон Мономаха, он точно так же прибыл со всеми регалиями и был подарен, естественно, по преданию Константином Мономахом, а по другим сведениям, другим представителями другой византийской династии, Комнинами, Алексеем Комниным. Но это не суть важно, главное, что из Византии. Да? Но... А какой он был? Или он до сих пор сохранился? Он сохранился, да, этот трон Мономаха. Другое и дело... реальные исследования показывают, что он... И реальные исследования показывают, что создан он был у нас с вами во времена Ивана Третьего. Потому что, собственно говоря, вся атрибутика... Это да, же как омолодили дерево, да? Ну, в общем-то, да. Ну, а что делать? Ну, не Фоменко-Носовский, которые вообще нас лишили истории, и все, так сказать, у нас, да, и вся Древняя Греция вместе вы с Египтом. Вы тоже хотите их распять? Я, да не о чьих распинать. Ну, пошутили мальчики, а тут все развлекаются. Ну, ради бога, пусть шутят. Я о том, что, собственно говоря, действительно... При Иване Третьем, когда Русь заново объединилась, собрала все свои силы, и Ордынское иго было свергнуто, и были приняты новые своды законов, но нестроений в сознаниях людей было более чем достаточно, сами понимаете, после раздробленности, после распада, после раззора, собирать людей, ну, собирать государство, наверное, проще, чем собрать сознание, чем собрать духовный мир человека, да, привести его к какому-то знаменателю. То есть не первый раз мы вот в настоящий момент нет, ищем смысл нет, духовный нет, нет, в нашей нет. стране. Вот, и, конечно же, вот появляются, так сказать, заново, идет обращение, не заново, а идет новое обращение, новый всплеск интереса Киевской Руси к отношению к Византии, тем более Византия пала. Византии больше нет как государства, и, естественно, Русь-то на себя переняла, да, все функции православного государства, о чем мы в прошлый раз и вспоминали. И понятно, что идет венчание на государство пока, да, на государство состоялось при Иване Третьем. И, конечно же, как венчаться на государство? В храме должен стоять, да, во время венчания трон, да, особый трон. И вот этот трон создается при Иване Третьем, получает он название трон Мономаха. Вот, он резной, необыкновенно красивый, он хранится в оружейной палате. И на, вы присаживались? Ну, кто же меня пустит-то присесть? Ну, у вас документы так... есть. Ну, а кому можно присесть? Ну, уж не знаю, может, там сотрудники иногда выставки готовят тихонечко. Там лазеры. Втихаря-то присядут, втихаря, понимаете, готовя выставку, пока там камера ничего не видит. Но трон необыкновенно интересный, он резной. И самое главное, что на нем, в резьбе, в барельефах, этого трона представлена история, связанная с Владимиром Мономахом. Почему он называется «Трон Мономаха»? Там рассказывается, то есть идут иллюстрации к повести, к сказанию о князьях Владимирских. Есть такое замечательное сказание, литературное произведение, где рассказывается о том, как Владимир Мономах стал, собственно говоря, вот единоправцем, о происхождении царской власти, ну, великокняжеской власти. Uh-huh. И, естественно, что там изображено? Владимир Мономах сидит на троне. Владимир Мономах встречает посольство из Византии, которое привозит ему все регалии царские. И последний рассказ, который на этом троне присутствует, это Владимира Мономаха венчают на царство. То есть то, откуда Николай Михайлович Карамзин, мы в прошлый раз и вспомнили, да, откуда он взял, собственно говоря, историю венчания на царство. С трона. Собственно, да. То есть, нет, из сказания о князьях Владимирских. И другой аргумент очень интересный, что это сказание было популярно, что его очень хорошо знали, поскольку действительно трон, да, на троне вырезается вся эта история. Это вообще очень здорово, потому что однажды, приехав в такой есть на, очень симпатичный город, на Волге, Городец, приехав в этот город, посетив музей, я увидела очень одну любопытную вещь. Плотник, украшая свой дом, создал себе шкафчик, горочку. Красивую-красивую горочку. И как вы думаете, что там я увидела на этой горочке? Вырезана история как раз сказания о князьях Владимирских и плюс еще история о взятии Казанского ханства. Понимаете, вот человек, крестьянин, для украшения собственной избы, для потребительских целей создает шкафчик, на котором вырезает деревянная резьба, совершенно необыкновенная, еще раскрашенная резьба. Вот эти две повести. Uh-huh. То есть это значит, что, в общем-то, люди мало того, что читали, и читали много, они очень хорошо знали древнерусскую литературу, и которая вызывала у них интерес, потому что мне действительно рассказывается о том, как складывалась русская монархия. В чем особенности русской монархии? Вот, в чем красота ее? Потому что это действительно, когда мы говорим о русской монархии, о специфике самодержавия российского, ну, что мы в первую очередь вспоминаем? Конечно же, Византию. Да? Что вроде бы вот византийский император, наследники Византийской империи. Ну, все время в упрек ставится, что, мол, типа это все закулисные какие-то да, темы. Да, да, ну это не закулисные темы. И нет, я понимаю, что Византийская империя... Не было русской монархии демократичной. Вот что ставит вину ей. Русская монархия была, в отличие от византийской, необыкновенно демократичной. Вот она была необыкновенно человеколюбивой, потому что и в русской монархии, и византийской, да, то есть откуда русская монархия возрастает, и считается, что она такая восприемница идеи византийской монархии, византийского самодержавия, в Византии был главный тезис какой? Власть от Бога. И вот если власть от Бога, то как император я что хочу, то и врачу. Понимаете? То есть я вот император, у меня власть от Бога. А в русской монархии тезис о том, что власть от Бога, и, кстати говоря, у Владимира Мономаха это присутствует в его сочинениях, и я думаю, мы сегодня процитируем, позволим себе процитировать его сочинения, вот, но власть-то от Бога, но власть – это сумма обязанностей государя по отношению к своему народу, по отношению к своей стране. И государь должен хранить национальную идею, должен защищать сирых и убогих, должен защищать любую вдовицу, любую сироту, уметь принимать любого гостя, накормить его, чтобы, уходя из государства или уходя от государя, этот гость по странам другим и весям мог разнести добрую весть и добрый рассказ о том, что такое русское государство и русская монархия. То есть главная была идея – это круг обязанностей. И вот этот круг обязанностей государя на протяжении нескольких столетий определялся. И самое главное, что действительно вот эту проблему, что есть русская монархия, русское самодержавие, и ставит Владимир Мономах. Mm. То есть если Владимир Святой и Ярослав Мудрый, совершенно удивительные правители, очень славные правители, я ничуть не собираюсь их принижать, я очень люблю и того, и другого, и почитаю и того, и другого. Могу сказать одно, что для них... Борьба за власть и приход во власть были гораздо важнее, нежели чем судьба государства. А вот для Мономаха судьба государства была намного важнее, чем собственный приход во власть. Друзья мои, сегодня у нас в гостях Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук. Мы сегодня говорим, продолжаем разговор о Владимире Мономахе. Ну, сам факт того, что мы уже вторую передачу посвящаем этому нашему правителю, да, то он заслуживает такого пристального внимания. Да, и... Заслуживает. И потом, вот вы знаете как, ну, вот готовясь всегда к передаче, к встрече, потому что думаешь, ну, что-то не забыть сказать, что-то еще. Смотришь на круг литературы, предположим, которая посвящена Мономаху. Написано о нем много. Слава богу, и можно почитать, посмотреть. Да и в интернете, в общем-то, материала достаточное количество самого разного качества. Но неважно, главное, что присутствует этот материал. И я просто посмотрела последние книги, посвященные Владимиру Мономаху, их названия. Вы знаете, очень интересно. Статистика такая хорошая, и название хорошее. Ну, к примеру, последние книги. Из рода Рюриковичей. Ну, понятно, что из рода Рюриковичей, да, один из потомок Рюриков. Дальше. В крещении Василий. Писатель, полководец, законодатель. Следующее. Мыслитель. Великий князь Киевский. Прозванный Мономах. Сын греческой царевны. Назван в честь Константина Мономаха. То есть мы видим вот это вот величие, да, в названиях. То, что понятно, что, в общем-то, есть и необходимость, да, привлечь внимание потребителя. То есть, собственно говоря, продать. Но при всем при том, можно же какие-то спекулятивные вещи выстраивать. А здесь все абсолютно честно. Потому что действительно, ни в одном из этих названий никто не солгал, ни против правды не пошел. И главное, что другое, мы с вами открываем, к примеру, поучение Владимира Мономаха. Mm-hmm. Первая же строка. Вот это та традиция, которая в русской культуре, в русской литературе, искусстве, она будет присутствовать. О себе говорить, ну, в уничижительном плане. Там Ивашка, Глашка, да, так сказать, Андрюшка. Вот, «Многогрешная рука моя», да, писал я книгу «Многогрешной рукою своею». То есть вот такое уничижительное отношение к себе. И, казалось бы, монарх, да, мономах, правитель Киевской Руси, что он пишет? «Я худой о себе, худой. Дедом своим Ярославом благословенным славным нареченный в крещении Василий. Русский именем Владимир. Отцом возлюбленным и матерью своею из рода мономах». Вот он себя представляет, начинает с понятия... «Я худой». «Я худой». Это первое его представление. А дальше уже идет рассказ, что нарек-то его в крещении дед. То есть действительно, Ярослав Мудрый успел, да, так сказать, дождаться появления Владимира Мономаха. В крещении имя Василий. Василий в переводе на русский язык «царственный». Да? Владимир – это второе святое имя для русичей. Владимир был уже прославлен к тому имени, как, времени как креститель. И у нас с вами появляется второй Владимир, да, и второй Василий, потому что Владимир креститель тоже в крещении был Василий. У нас с вами два таких совершенно замечательных человека. И главное, есть еще одна интересная связь. Почему два Владимира, помните, мы вспоминали с вами в былинах, соединились в единого человека, в единый образ. Владимир креститель и Владимир мономах. Да, потому что Владимир Креститель основал город Владимир на Волыни, да, который потом становится центром Волынской земли, которая ушла потом под Литву, и много там проблем существует с этим, да, по сию пору, мы все делим, делим, не поделим, кому же земли принадлежали. А Владимир Мономах у нас с вами основывает в 1108 году совершенно замечательный, необыкновенно красивый город Владимир на Клязьме. Правда? Вот. То есть два города Владимира, два Василия, два человека, которые особым образом относятся к христианству, к вере, к правлению. Но Владимир Мономах у нас остается самым справедливым правителем и образом, и идеалом самодержцы русской земли. Поэтому и к нему Иван III будет обращаться, и Иван Грозный будет к нему обращаться, и, естественно, и Петр I будет к нему обращаться. То есть, понимаете, все время имя Владимира Мономаха будет одним из тех имен, которые являются мерилом справедливости государя, мерилом заботы государя о своем народе. И мы в прошлый раз с вами как раз и остановились-то на рассказе о том, как начал Владимир Мономах княжить, да, с чего он начал княжить. Потому что мы вспомнили, что отец-то его скончался в 93-м году, да, в 1093-м году, а, естественно, у него был любимый сын Владимир, который всегда помогал своему отцу Всеволоду. И Владимира киевляне хотели видеть на киевском престоле, а Владимир сказал, нет, по старшинству так по старшинству, да, и уступил место свое, чтобы братья не ссорились. Справедливо? Справедливо. По закону? По закону. Он следовал букве закона. Вот. Помните, как у Дидро есть совершенно замечательная его беседа с философом, его парадокс. Если хочешь, чтобы люди исполняли хорошие законы, исполняй плохие. Да, вот этот парадокс. И в этом парадоксе, естественно, вот понимание высшей справедливости. Хочешь добиться справедливости, значит, следуй букве закона. По закону не он наследник, значит, не он приходит. И вот это высшая справедливость. Но при всем при том, да, Владимир Мономах не княжит в Киеве, а он является символом для всей русской земли, символом власти. Под его знамена становится для борьбы с половцами. Собственно, под его знаменами в 1111 году, как написал наш замечательный историк академик Сахаров, начинается крестовый поход против половцев, так его квалифицирует, римский папа его так квалифицировал, крестовый поход против половцев. Вот, и ввели его в ранг именно борьбы с мусульманами, с сарацинами, даже так, не с мусульманами, с сарацинами. Так сказать, вот крестовые походы европейские и крестовый поход Владимира Мономаха против половцев. И действительно, в 1111 году половцы были наголову разбиты объединенными силами и ушли далеко в степь. И сам Владимир ушел в далекие степи, он очень далеко ушел от Киева. И, в общем-то, безопасность, да, его была, ну, под угрозой, но он понимал, что все князья объединились, все войско объединилось, и можно бороться с половцами. Когда есть сила, и он придерживался очень мудрой мысли. Если у тебя сил достаточно, то борись. Если ты понимаешь, что ты слабее противника, иди на переговоры. И он поэтому часто отговаривал князей идти сражаться с половцами, а лучше договориться, подарками откупиться, дань какую-то отдать. Но не сражаться, потому что дальше будет разорение русских земель. А если есть у нас силы, то давайте сражаться. И вот этот 1111 год, он такой поворотный, оказался в борьбе с половцами. Половцы надолго были изгнаны с русских земель, и они ушли на Северный Кавказ. То есть далеко отступили к Приазовью и к Северному Кавказу, в те стороны. А, естественно, Владимир Мономах обезопасил русские земли. Это еще до своего княжения. Он символ, он собирает князей, он созывает княжеские съезды. Это все время делает Владимир Мономах, но он не княжит. Он сидел в Чернигове, пришел брат и сказал: «Знаешь что, Чернигов был вотчиной моего отца, я хочу здесь княжить». Он говорит: «Хорошо, княж». И ушел в Переславль, и сел в вотчину своего отца Всеволода. И там княжил, и там-то вот тогда и основал город Владимир. И дал величие городу Ростову, понимаете, вот этот уход в восточные, северо-восточные земли, во Владимирские земли. В этом тоже есть такой промысел, потому что именно северо-восточная Русь и Владимир станут следующей столицей русского государства. Киевская Русь, Владимирская Русь, Московская Русь. Галина собственно... Владимировна, прервемся на несколько минут для радионовостей. Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, профессор. Сегодня у нас вновь в студии. Мы говорим о Владимире Мономахе. Не успевайте послушать в прямом эфире, сделайте это на сайте radiomayak.ru. После новостей вернемся. Русский мир. Истоки. Друзья мои, с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук, профессором кафедры истории России МПГУ, мы продолжаем разговор о Владимире Мономахе, который ради государства российского не вступал в конфликты с братьями, да, уступал им законом места. Да, да. Да, да. И вот город Владимир обязан, да, своим появлением. Своим именем, ему. Своим появлением. В общем-то, конечно, нет. Ну, Владимир, понятно, что каждый из русских князей основывал города и основывал много городов. Я думаю, что, может быть, вы говорили об этом, или, ну, даже если говорили, не грех вспомнить, что Русь называли страной городов. И согласно преданию и легенде, на Руси, то есть всех иностранцев, прежде всего приезжающих на Русь, что удивляло? Конечно же, количество городов на Руси. Причем городов ухоженных, с мостовыми, со стоками, с канализацией. То есть города были обустроены по сравнению с европейскими городами. А какая была система канализации вот в тех древних городах? Существовали деревянные трубы, деревянные стоки, водоотводы. То есть если вы шли по улице, по мостовой, то вот эти водоотводы и все ручьи текли по деревянным полутрубам, которые по краям улицы прокладывались и лежали. Старосты концов разных смотрели за порядком в городе, то есть организация порядка в городе, строительством там, мостовых, создание тех же мостовых, все это очень четко соблюдалось. К сожалению, у нас действительно сохранилось только на территории Новгорода, там 14 слоев, да, 14 слоев мостовых найдено, открыто, и, в общем-то, действительно, это потрясающий рассказ, вот новгородский рассказ, это сохранность, то есть местность болотистая и песчаная в Новгороде позволила сохранить вот эту всю историю градостроительства. То же самое было и в Москве, то же самое было в Киеве. Вот, то есть города находились в полном порядке. Чистые? Чистые города, за ними ухаживали. То есть по сравнению с то есть европейский город и русский город, славянский, это была такая дистанция огромного размера, как говорил когда-то Скалозуб. Вот это тот самый случай. И мы вспоминали же с вами в прошлый раз Анну Ярославну, которая жаловалась своему батюшке, куда же, в какую дыру и в какие болота он ее заслал. Вот, Париж. Собственно говоря, это был Париж, вот, малонаселенный. Поэтому, конечно же, строили города все русские князья, обихаживали русские князья. И история градостроительства у нас начинается с активного градостроительства со времен княгини Ольги. И далее, так сказать, это строительство идет активно. И вот иностранцы, приезжающие, удивлялись. Ну, одно удивление было бани, мы про бани-то знаем, да? А второе – это города. Вот два таких пункта удивления, момента для удивления было. И, конечно же, они писали, что на Руси было где-то около 700 городов. Ну, 700 городов, конечно же, не было, потому что, ну, сбиться со счета можно было. Но русские ученые, потому что, ну, мы считаем, что вот все напридумано, взяли и посчитали. Считать можно, сколько же было городов. Хотя бы тех, которые упоминаются в письменных источниках. Не те, которые придуманы, а те, которые в письменных источниках. И вот русский ученый-академик Тихомиров, совершенно удивительный человек, который оставил после себя мощную школу, он взял и посчитал. И оказалось, что на Руси, по данных письменных источников, было 368 городов. Ни в какой другой стране мира такого количества городов не было. Мы после разорения монгольского, ордынского, будем долго-долго восстанавливать это количество городов. У нас во времена Екатерины будет только такое количество городов. Знаете, вот это вот восстановление, возвращение. Ну, понятие город, в общем-то, в екатерининские времена будет другое. Там иное село было больше, чем город, но поскольку налоги горожанам надо было платить больше, чем селянам, поэтому все оставались в статусе села и предпочитали остаться в статусе села, чтобы налогов меньше платить государству. Но все исхитрялись, как могли всегда. Вот. И поэтому, конечно же, Владимир, да, строит на Клязьме. Да, Владимир на Клязьме. Потому что у нас был Владимир Волынский и Владимир на Клязьме, чтобы их различать. Он строит на Клязьме, на прекрасной реке, мощной реке, крупный город, который впоследствии его уже внук Всеволод Большое Гнездо застроит, расстроит, и мы с вами будем от внука Мономахова получим вот эту красоту города Владимира. И Дмитровский собор, и Успенский собор, и, естественно, церковь Покрова на Нерли, и Боголюбский монастырь, это Андрей Боголюбский. Ну, то есть много уже правнук, да, у нас будет расстраивать. Но главное другое, что Владимир Святой, ой, Владимир Мономах, простите, такая, надеюсь, оговорка, будем надеяться, что его прославят, в общем-то, в лике святых, потому что действительно был удивительным подвижником и глубоко верующим человеком, за что монахи всегда воздавали ему хвалу, Владимиру Мономаху. Вот. И он у нас с вами, создавая, собственно, Владимир, строя Владимир, основывая Владимир, помнит, что это Ростовская Русь. А Ростов – это один из древнейших духовных центров Руси. У нас было 5 епархий в начале, в 992 году создано. И Ростовская епархия, она вот та самая, одна из самых-самых древних епархий. И Ростов у нас с вами в итоге на долгие-долгие годы, и даже не годы, а столетия, останется духовным центром Руси. Там, где будут собираться величайшие книжники, мудрецы, там, где создастся такая мощная переводческая школа, чтобы переводить литературу на русский язык, на древнерусский, на церковно-славянский, чтобы знакомиться с этой литературой, с мировой литературой всех русичей. А Владимир станет столицей, да, духовный центр и, собственно, княжеский центр Владимира. Это приведет к упадку Киевской Руси? Конечно, конечно. Но упадок Киевской Руси начался уже, знаете как, со времен Ярославовых. Киев-то остается городом, символом. Но упадок, по сути, начинается. А почему? Есть экономическая для этого? Там, знаете, сначала начинается политическая составляющая в большей степени, потому что Ярослав в удел каждому сыну, да, в удел, в правление, отдает земли. Вот он отдал земли. И, естественно, он не просто отдал земли, чтобы они там собирали налоги, там еще что-то. Они начинают править в этих землях. То есть начинается вот эта вот тенденция к политическому распаду, тенденция к независимости, нежеланию подчиниться друг другу, хотя Киев – это главный город, и они за него борются. Потому что кто в Киеве княжит, тот главный. А на самом-то деле как, да? И вот когда у нас с вами в 1097 году Владимир Мономах собирает съезд князей, на котором они договариваются не драться друг с другом за земли, не ссориться, а уважать закон, у нас там звучит фраза, которую, вот, ну, разве что ленивый не повторяет. Каждый держит отчину свою. Да? То есть каждый должен сидеть и править в своей вотчине. Вот мы и приходим к тому самому политическому распаду. То есть, с одной стороны, мы друг с другом-то не ссоримся, но мы уже правим в своих землях, мы держим свои земли. И вот эта политическая тенденция, то есть тенденция к политической независимости, она чуть теперь опередила экономическую составляющую. Потому что действительно, уже после смерти сына Владимира Мономаха, наверное, Мстиславе Великому вы еще будете говорить, это следующий князь, после, да, начинается, собственно, уже распад русских земель. А связано это с чем? С экономической составляющей. Это действительно так. Путь из варяг в греки перестает быть главным торговым путем. Он теряет свое экономическое значение. А раз основные торговые потоки, да, перестают идти по Днепру, то и, естественно, доход, да, а что тогда для нас Киев? Да? Все корабли, кто по Балтике, кто там еще где-то. Да? Вот этот путь из варяг в греки, он потерял свое экономическое значение. Вот путь из варяг в хазары, да, волжский путь, он всегда остается и остался по сию пору значимым. А из варяг в греки утратил свое значение. Но зато оставил значение, сохранял торговый путь сухопутный через червенские города. Да? Эти города у нас на пограничной с Польшей находятся, червенские города, Червень, вот, в районе Владимиро-Волынской Руси. И почему у нас с Польшей всегда были конфликты экономического толка? Потому что Червень и червенские города – это были крупнейшие экономические мощные торговые города. Население там до 15-20 тысяч доходило. У нас Галич, который на Волыне находился, не Галич Костромской, который сырами известен, да? А Галич на Волыне, где Роман Галицкий правил и пугал Литву, вот, боялись-то Романа у нас с вами, Так вот, там Галич у нас был вторым городом после Киева, не Новгород, а Галич, то есть та Волынская земля, там сухопутные пути проходили, которые не утрачивали своих значений. Речные, морские, они то возникают, то уходят, а вот, собственно говоря, сухопутные пути, они всегда остаются. И поэтому у нас и конфликты с Польшей, они были экономические. Вот. Кто владеет червенскими городами, тот, естественно, имеет колоссальный доход, экономический доход. Поэтому здесь много таких достаточно серьезных проблем. Но при Владимире Мономахе Киев еще остается главным городом, столичным городом. И в Киев стекаются налоги. Решению киевского князя подчиняются все остальные князья. Хотя вот эта тенденция не подчиниться, она, конечно же, остается. Нет. И Владимир Мономах в данном случае, помним, да, мы в прошлый раз с вами как раз вспоминали, что в 1113 году, когда Святополк скончался, Владимир Мономах, опять-таки он не хочет идти на трон, его призывают, да, на киевский стол, вот, его призывают, и он, собственно говоря, уже не может не согласиться. Это выбор Вечи Киевской, да, выбор народного собрания. Понимаете, вот опять-таки та история, он приходит призванный народом, он избранный на Вече, он не просто по праву наследства приходит, его еще призывает народ. Его авторитет на Руси, его мировой авторитет велик. Вот после той самой победы над половцами в 1111 году, там слава его прокатилась по всему миру. Угу. Вот. И там в летописи есть рассказ о том, что и чехи, и венгры, и ляхи, и даже Рим признал величие Владимира Мономаха. Угу. Рим там последним идет, и Рим, знаете, перечисляются народы, народы, народы, и Рим, да, угу. Римская курия, римский папа признает его величие. Поэтому, конечно же, а там беспорядки в Киеве, мы с вами говорили, народ восстал против ростовщиков, а ростовщики давали под какие-то безумные проценты. Это суды. Товарищи хазары были? Это которые товарищи хазары, да, потому что здесь некие такие нюансы. Хазары — это тюрки, да, принявшие иудаизм. То есть это специфика определенная, это ментальность определенная. И, естественно, мы уже с вами вспомнили в прошлый раз, что православие не запрещает из денег делать деньги. А вот иудаизм, как вера, этого не запрещает. То есть там можно капитал создавать любым способом, любым образом. И поэтому, естественно, именно хазары, исповедовавшие и принявшие в свое время иудаизм, они были главными ростовщиками. Понятно, что Киев на перекрестке торговых путей. Деньги нужны. Вот. И понятно, что к ним обращаются, а те пользуются тем, что они монополисты. Угу. В данном случае субсидии. И, естественно, вот эти субсидии, которые идут, они облагаются колоссальными процентами. То есть там, ну, я не знаю, до 100% доходило, но неимоверные были проценты. Естественно, обнищание было страшным. Ну, ладно, проценты бы были только. Ведь русский человек славянин, он же готов терпеть многое, но только не покушение на свободу. Вот когда за невыплату долга тебя превращали в раба, вот, вот что вызывало колоссальный протест. И, естественно, вот когда действительно долги копились, ты превращаешься в раба. Причем это раба формальный уже, статус или это... Это уже пожизненность, ты должен быть рабом человека, да, то есть закупом навсегда? В данном случае. Навсегда. Ты даже выкупиться не можешь. Да, оплатишь долг, а проценты-то все растут, растут и растут. И что получается? Владимир Мономах, естественно, придя в Киев, понимает, что сейчас главное – это решить социальный конфликт. Причем социальный конфликт, связанный именно с ростовщичеством. Совершенно безумными процентами, вот этим безумием. И он вот принимает свой знаменитый устав Владимира Мономаха, в котором главные статьи, они как раз и посвящены процентам. Да, борьбе с ростовщичеством. И мы в прошлый раз с вами как раз и обсудили эту проблему, что в уставе Владимира Мономаха оговаривается, что если процент от 30 до 50, да, составляет от суммы данной взаймы, то человек платит ее 2 года, а точнее, если он трижды выплачивает проценты, то больше он не платит, то автоматически исключается долг. Он больше не считается должным. Да вы что, Галина Владимировна, проценты. Галина Владимировна Аксенова сегодня у нас в гостях. Русский мир. Истоки. Итак, с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук, профессором, мы говорим о периоде правления Владимира Мономаха. И вот бунт, да, антироставщический в Киеве и закон, который Мономах, да, утвердил. Да, он становится частью, да, развития русского законодательства, то есть русская правда, правда Ярославичей и, естественно, вот устав Владимира Мономаха. Это три самых важных, да, свода законов, которые дополняли один другой, главная русская правда, потом они дополняются, потому что времена-то меняются. Меняется, естественно, экономическая, политическая составляющая, взаимоотношения по-разному выстраиваются. Так вот, если трижды выплатил проценты... Значит, если трижды выплатил проценты, то ты больше не должен. Все, долг аннулируется. Поэтому, естественно, надо было думать, если ты платишь такие проценты. Поэтому Владимир Мономах следующей статьей в уставе своем прописывает, что процент по суде должен составлять не больше 30%. Не больше 30%. Ну и там оговорено было, то есть если мы переведем это в древние, то есть в наши деньги, древнерусские деньги, то там, к примеру, надо было платить 10 кун за 1 гривну. Это как? Значит, я объясняю. В гривне, в XI веке, в гривне было 25 кун. Да, получается, что до 50%. Но в XII веке при Владимире Мономахе гривна стала состоять из 50 кун. То есть вы платили 1/25. 1/25. Вот 1/50, простите, 1/50, 50 кун, да, 1/50. То есть это как бы, ну, 25-30%. Это максимальный процент, который можно было платить. И то, если вы уже выплатили, знаете, вот вы заплатили в течение 2 лет, то есть вы трижды выплатили, 30% погасили фактически весь долг. Вот. Но это одна составляющая. То есть проценты остались. Но главная проблема была в несвободе. И вот закон, устав Владимира Мономаха, категорически запрещает превращать человека в раба за долги. Это категорический запрет. То есть там такой есть термин хороший – похолопление. От слова «холоп» – похолопление. Хороший глагол, который вполне можно использовать и сейчас. И он оговаривает в своем уставе три положения, по которому человек может стать холопом. Угу. Вот. Ну, первое – это он сам идет в холопы. Как сам это? Нанимается. Добровольно. Добровольно. То есть это обедневший, нищий. Ну, как бы тараки нанимались когда-то в свое время. Ну, кормиться вот, нужно. То есть ему надо прокормить себя, прокормить семью. После набегов половцев разорение Руси было колоссальным. И поэтому, конечно же, обедневших людей, потерявших свое хозяйство, было много. Поэтому в холопы, но при этом, да, срок, то есть этот холоп не мог пожизненно превращаться в раба. Да? На какой-то срок, на какое-то время. Это не пожизненное похолопление было. Второе похолопление было связано, знаете, с чем? Что если холоп мужеского пола женился на рабыне женского пола, вот, потому что и это связано, вот историки считают, что вот такое отношение было связано с тем, что раньше женщины, которые стали рабынями, да, то есть, ну, закупами, они выходили за свободных людей и тем самым переставали быть рабами. Вот. И чтобы прекратить вот этот отток вот таких вот фиктивных или нефиктивных браков, да, то, естественно, был принят закон о том, что если рабыня выходит за свободного человека, то свободный человек становится холопом. Вот то, что и потом будет действовать, мы с вами помним по XVIII веку, и знаменитую оперету «Холопка», да, так сказать, ну, как бы вся эта история продолжается. И последний момент, вот это очень интересный, я считаю, момент, связан с тем, что если ты нанялся на службу, но при этом не заключил никакого договора, ты становишься холопом. Ну, то есть, если ты без договора пришел, начинаешь работать. И опять-таки, это было с чем связано? Очень часто приходили, нанимались без договора, обкрадывали хозяина и убегали. Портили имущество, убегали. Ответственности никакой не несли. Ответственность же должна быть. И если ты по ключу, что называется, без договора, по ключу был такой термин на Руси, становишься, приходишь, нанимаешься на службу к князю, к боярину, то ты становишься холопом. А насколько это все отличается от привычного нам там рабства, да, того же Римской империи, негритянского рабства? Ну, человек лично свободным все равно оставался. Это личная независимость, личная. То есть в данном случае ты выполняешь обязанности. То есть рабыня, она не должна была обслуживать? Нет, не должна. Низменные интересы нет, хозяина? Нет, нет. Понимаете, господин. Вообще, нет, и вообще, в принципе, вот крепостное право на Руси, у него специфика была такая. Это было прикрепление к земле. Человек оставался свободным всегда. Он был лично свободным. Он прикреплялся к земле. То есть это прописка своего рода? Да. Вот своего которую рода. Нельзя, или как у нас было во время войны, что ты не можешь уволиться. Да, потому что, ну, представьте себе, места, действительно, да? Раззоров много, человек ищет, где попроще, получше, он снялся и убежал. А землю-то обрабатывать кто будет? Вот, труд-то крестьянский, он тяжелый труд. Вот, поэтому, конечно же, много составляющих самых разнообразных было, но главное другое, что вот ты должен, ради бога, ты не можешь отдать долг, ты идешь, да, в холопы, нанимаешься. Угу. И работаешь, отрабатываешь долг и уходишь. Но если ты при этом портишь имущество, то, естественно, ты за него расплачиваешься. Все это четко было прописано в уставе Владимира Мономаха, но главное, что там еще другое. Там имущественные отношения в уставе Владимира Мономаха прописывались. Потому что имущественные отношения выходят на новый уровень, естественно. И что, опять-таки, очень интересно и полезно для нынешних времен. Значит, там прописывается права наследования Владимира Мономаха в уставе. Значит, какие права наследования? Что все дети, сыновьям, дети мужеского пола, наследуют своему отцу поровну. Все, там кто больше, кто меньше, не может быть. Если женского пола, то, естественно, выходя замуж, девица получает с собой приданое. Да? И это приданое является ее собственностью, полной собственностью, на которую муж не может претендовать. Угу. А младший сын остается и получает дом родителей. Угу. Вот. Такое вот интересное, это и в нынешних традициях вот как бы где-то сохраняется местами, то есть дом родителей. Вот. Младший. И младший остается с родителями, получает вот этот дом Все-таки родителей. Все-таки они русские. Вот. И эта традиция такая достаточно интересная, сама по себе. Но главное другое, что, например, жена становится вдовицей, и ее, так сказать, и если она не выходит замуж, то ему она живет, продолжает жить в доме мужа. Она, так сказать, распоряжается имуществом мужа, и дети не могут ни в коем случае ее из дома выгнать и лишить этого имущества. А если она выходит замуж, там уже другие, да, правовые отношения вступают. Вот, то есть здесь такие вот моменты, то есть все это совершенно четко... Как это было встречено говорено в обществе? Встречено очень хорошо в обществе, потому что Владимир Мономах, он по справедливости, он всегда говорил, что надо судить по справедливости, надо не обижать ни закупа, ни сироту, ни вдовицу. У него в его знаменитом поучении Владимира Мономаха как раз и говорится, не обижать ни закупа, ни вдовицу. Понимаете, вот такие вот есть вещи. То есть ни раба, ни вдовицу, ко всем относиться одинаково. Потому что все люди, у всех ну, практически равные права. И главное, что он выступил как противник смертной казни и смертного наказания за убийство. И там а что же делать-то? А что было? Платить, значит, человек наказывается, он платит, естественно, виру, вот определенную денежную сумму, которая может возмущать. А если он холоп? Вот. Если убит холоп? Нет, если, нет, он если холоп убил. Значит, естественно, он платит тоже, он отрабатывает. Если он не может заплатить, то он, естественно, платит. Смертная казнь, знаете, принцип око за око, который был там, ты ограбил, руку тебе отрубили, глаз выкололи, ну, глаза, слава богу, не кололи. Тоже традиция, которая из Византии к нам приходит. Про... Угу. Это Галина Владимировна, традиция. Я чувствую, мы опять не успели, да? Да успели, мы успели. Мы... Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России МГУ. Галина Владимировна, огромное спасибо.